Глава 32. Похмельное утро. Утренний завтрак мы едва не проспали. Хорошо, что горничная не пожалела ладони и настучала по двери. Видно, опыт большой имеется, как пьяных будить. Мы нехотя поднялись. Глядя на помятое лицо приятеля, я даже задумался, стоит ли спускаться вниз на всеобщее обозрение. Еще старые знакомые увидят. Прямо почувствовал на своем лице осуждающие взгляды. «Защитники-то наши, пьянь какая, господи!» Но только пить очень сильно хочется. В комнате воды уже не осталось. А Кросс так жалобно смотрит, что мы, не сговариваясь, оправились и дружно слетели в зал. В зале трактира даже на наш первый с похмелья не очень внимательный взгляд что-то явно не так. Кросс первым, прямо как сторожевой пес, стал принюхиваться. Я тоже почувствовал некий неопределенный запах. Скорее, неприятный, какой-то сладковат, и обратил внимание на заплаканную подавальщицу. Лицо у нее определенно зареванное, как будто плакала всю ночь, не просыхая. «Мы что-то серьезное пропустили?» — неопределенно утвердительно начал Кросс и продолжил. «Кого-то зарезали ночью, красавица?» — обратился он к девчонке. Та всхлипнула и кивнула. «Расскажи, милая, не томи служивых, стража была уже?» Продолжил он расспрашивать. «Была с начала ночи до утра», — подтвердила она, продолжая хлюпать носом. «Ушли пару часов назад, всю душу вытрясли своими расспросами. Так человека жалко, ни за что его убили. Он ведь только попросил не хватать певицу, как ему сразу кишки выпустили». Не выдержав картины из своих воспоминаний, девка снова зарыдала, уже не таясь, прям завыла. Я молчу, не мешая Кроссу вести разговор, но произошедшее начинало укладываться в голове гудящий и плохо соображающий. Скорее всего, вчерашние молодые и дерзкие дворяне сорвались с поводка и натворили дел. Убили кого-то. Девчонка вскоре успокоилась и, хлюпая носом, утерла слезы, подробно все рассказала. Молодежь дворянская как-то все же напилась, хотя в трактире наставник запретил им подавать горячительное. Разругалась с ним и его напарником, перестала слушать обоих. Наехала на обслугу и заставила подать себе по несколько кружек пива, после чего стала вести себя совсем по-скотски. Хозяин Мортенс послал за стражей, ведь приглашенный охранник быстро сник, когда кинжал одного из дворян ловко припал к его шее. Поделать с опасными гостями он ничего не может. После этого хозяину вроде удалось их успокоить. Он долго извинялся и уговаривал буйных гостей не портить вечер, обещая выступление прекрасной Гриты. Они послушались, убрали кинжалы и вроде мирно расселись за столом. Грита с музыкантом начали выступление, спели пару песен, получив признание мастерства от немногих оставшихся гостей аплодисментами и стуком кружек по столу от пьяной четверки. Едва спела певица все свои песни перед перерывом, как один из дворян подскочил к девушке, сдернул ее со сцены с диким ревом и, закинув на плечо, потащил к лестнице. Остальные дворяне с восторгом оценили его намерение и стали придерживать бешено вырывавшуюся девушку. Попытавшимся вмешаться горожанам, пригрозили кинжалами, тем пришлось остаться на местах. Грита смогла все же соскочить с плеча и располосовать негодяя лицо, за что было отправлено в глубокое забытье легким с виду ударом. Тут вмешался изготовившийся музыкант. Он уже подхватил кочергу у камина, снес с ног оставшегося последним благородного, приложив его по голове. Тот с грохотом упал на пол. Тогда два дворянина бросились на обидчика, размахивая кинжалами, понося его площадной бранью за то, что поднял руку на баронета Фольвио и оскорбил его смертельно. Несмотря на то, что были они абсолютно пьяны, действия негодяев от этого не стали менее искусными. Один легко парировал новый замах кочергой бедолаги, а второй также легко пробил бок музыканту. Первый при этом не остановился и обратным движением вспорол живот бедняги от паха до шеи. Музыкант упал на пол трактира, и его внутренности перемешались с кровью, уже натекшей из головы лежащего дворянина. Умер он не сразу. Видно, убийцы хотели насладиться его мучениями, и больше музыканты не трогали. Четвертый подонок уже уволок девушку наверх, с трудом поднимаясь по лестнице и таща ее на плече. Тут появились новые действующие лица. Прибыла стража в большом количестве, уже с арбалетами взведенными. Увидев музыканта на полу в луже крови, долго уговаривать сдаваться не стали. Тем более, что оставшиеся в зале дворяне не смутились, пообещали друг другу резать стражу до последнего придурка и даже заключили пари друг с другом, кто больше этих болванов настругает. Пропели арбалеты, каждый из молодых дворян словил по 2-3 болта в упор. Несмотря на всю пьяную удаль, этого они не смогли пережить и упали, где стояли. После этого позвали лекаря, половина стражи рванула наверх, куда указали свидетели произошедшего. Дверь в номер оказалась не закрыта. Грита не успела серьезно пострадать, хотя половина лица у нее сразу опухла. Подонка стащили с нее, по пьяни справиться со сложными крючками на узком платье он не успел. Оказался он оглушен, связан и брошен на пол в зале трактира, в кровь своих же приятелей. Потом прибывшие стражники долго восстанавливали произошедшее, опрашивали свидетелей. Неудавшийся насильник пришел в себя и страшными карами грозил трактиру, жителям и всему городу за такое поругание фамильной чести, пока ему не забили в рот половую тряпку. Дружок его так и не пришел в себя после удара музыканта, его унесли первым в сопровождении лекаря в лазарет, где собираются попробовать привести в чувство. Он ничего такого сильно подсудного не успел сотворить, только угрожал кинжалом почтенным жителям свободного города. Наоборот, сам пострадал и может рассчитывать на легкий приговор в суде. Если, конечно, выживет, очень уж лечить его никто не собирается. Неудавшегося насильника увезли в телеге в караулку вместе с телами приятелей и телом музыканта. Приведенные в зал дворяне, присматривавшие за молодежью и все пропустившие, вовсю оплакивали убитых и также грозили страшными последствиями Астору и его жителям. Их вежливо выслушали и обоих повели под замок для дальнейшего разбирательства. Срок на каторге светит и им самим, они свободы отвечают за своих подопечных согласно уговору. Прислуга всю ночь скоблила и затирала полы от крови и кишок. Все постояльцы съехали рано утром, не желая оставаться вместе пропахшим смертью. Остались только мы с Кроссом, счастливо проспавшие в номере все это веселье. И еще певица, получившая серьезное сотрясение мозга и пребывавшая в полном бессилии моральном и физическом после смерти музыканта. Мы с Кроссом все же позавтракали, сев подальше от пятен на полу, выпили по паре кружек пива, нам предложили еще по порции омлета, приготовленного с большим излишком. Сам хозяин мрачнее тучи подошел к нам и учтиво предложил остаться пока в трактире, всего за полцены, по 3 серебра с человека за полный пансион с завтраком, обедом и ужином. То есть более чем в 2 раза дешевле, чем я заплатил до этого. Похоже, ему некуда теперь девать закупленные продукты перед закрытием. Мы с Кроссом пообещали подумать, пока уничтожали омлет и пиво. Осоловевшие, снова опьянев, с приятелем решили остаться еще на день. Нас уже не слабо развезло, мы поднялись в комнату, чтобы полежать. Как у более опытного товарища, я спросил у Кросса, как произошедшая бойня отразится на городе и будут ли серьезные последствия. Может, даже война с Астрией случится. Приятель, лежа на кровати и уставившись в потолок, немного подумал и высказался в смысле, что это не первый такой случай. Гости из Астрии доставляют много проблем, почти каждый их приезд без неприятностей не обходится, поэтому и поставлено условие, что сопровождают молодежь взрослые наставники. Всегда уследить не могут, да и сами иногда начинают хулиганить. Как-то очень они не приветствуют и не понимают равенства, хоть и просто декларируемое, между всеми жителями Черноземья. Тем более оно распространяется и на них, вызывая бешеную ярость молодых дворян. А местные внимательно смотрят на таких гостей, абсолютно никто не хочет вернуться в прежние времена. Случись война с Астрией, воевать все пойдут за такую жизнь, как есть сейчас. Экономически земли Астра гораздо более продвинутые. Изделия мастеров не имеют конкурентов в княжестве. Оттуда идет только продукция сельского хозяйства, домашние животные в небольшом количестве, еще вино и рез, опять же, немного. То есть город очень хорошо зарабатывает на отсталых соседях, продавая им промышленные изделия с большой наценкой и покупая недорого очень нужные продукты, поэтому и не запрещает приезд таких проблемных гостей в город. Выгодно всем такое положение дел. Ну а если гости кого убьют или покалечат, то суд быстро разбирается и выносит приговоры. Убийцы едут в рудники на большой срок, если родня не выкупит за хорошие деньги, или небольшой, если только нанесут увечья. Среди дворян Астрии известно о запрете поединков с оружием. Все въезжающие ставят подпись или крестик, если не умеют писать, на восковой табличке при въезде в Черноземье. Без этого не пускают. Поэтому теперь дворяне практикуют рукопашный бой в своих замках. Стали усердно заниматься последние 100 лет, как великие маги разрешили жителям Астрии выйти из изоляции. Дворяне с удовольствием участвуют в боях, особенно после сбора урожая, когда у них появляются деньги. Являются опасными соперниками, очень нацелены на победу и выигрыш. Тут Кросс немного замялся, но все же поделился со мной теми мыслями, которые имелись и сейчас есть в гильдии именно по поводу моего появления на стоянке. «Старшие решили, что ты умудрился сбежать из Астрии после драки в трактире Сахатова, когда ты всем показал, что умеешь. Думают, что ты или дворянин, или учитель рукопашного боя. Правда, твое плохое владение языком удивило. Астрийцы говорят на языке, очень похожем на язык Черноземья, но немного все же отличающимся. Произносят слова более протяжно и мелодично, когда не стараются понять их непросто. Всю эту гору информации Кросс мне выложил, не повышая голоса и не поворачивая головы в мою сторону. Я же продолжаю лежать, опешивший, и даже не понимаю, как выразить свою реакцию на откровенность приятеля. Не знаю, почему Кросс решил поделиться со мной. Судя по его расслабленной речи, он сделал это скорее из-за тех дружеских отношений между нами, чем по указанию старших. Так и не посмотрев на мою реакцию, приятель продолжил. «Но вот такое кровопролитие первый раз на моей памяти. Возможно, последствия посерьезнее, чем просто суд. Тут уж как дворяне Астрии решат себя вести дальше. Штурмовать крепость, конечно, не полезут, и вообще выбор у них небольшой. Разорвать общение или оставить как есть». Решив прервать молчание, чтобы не выглядеть слишком озадаченным неожиданными словами приятеля, я высказал свое мнение. «Кажется, нам реально повезло, что вечером так напились и не участвовали в бойне. Мне показалось, что певица стучалась к нам в комнату и чего-то хотела». «Да, я что-то похожее слышал. Но помня, как она хотела тебя использовать, решил не отвечать. Тем более, что она обращалась только к тебе». Похожее мнение озвучил и Кросс. «Внизу нам точно пришлось бы утихомиривать дворян как представителям гильдии, иначе никто бы не понял, за что город платит деньги», — озадачил меня он. «Мы что, и вышибалами в трактирах должны работать?» — удивился я. «Не наше это дело». «Наше, не наше, но за порядком должны смотреть и пресекать беззаконие. Так отвернешься от драки, потом город попросит тебя из гильдии исключить». «И что, исключат?» — не поверил я. — Такого крутого охотника, как ты, 10 лет которого учили. — Может, и не исключат, но в ранге понизят, пусть и временно. Пошлют в такие дебри разведку вести в предгорьях, что взвоишь, и потом всегда будешь под присмотром, как лично кинувший пятно на гильдию. У тебя точно знак почетного отставника отобрали бы, хоть ты уже и не на службе. Отлично получилось, что нас никто не видел, а мы ничего и не знали. «Ты в отставке, я в отпуске. Имеем право напиться в хлам», — успокоил меня Кросс. Такая позиция разухабистого и боевого парня меня порадовала. Лишняя проблема, особенно со смертельным исходом, никому за даром не сдались. Хорошо, что Кросс относится к получившей ситуации разумно. «Да, вместо музыканта любой из нас там мог остаться лежать», — высказал я свое мнение. «Да не любой. Я им не дался бы, участвовал в таких стычках и табуретами отбился бы. Вот про тебя не уверен. Теперь уже расстроил приятель. Как девку потащили, ты бы полез заступаться. Но вряд ли до этого дошло бы. Раньше бы еще с ними сцепились. Когда все горожане и гости на тебя смотрят, ждут прекращения дебоша, стоит очень осторожно вести себя. Палку перегнуть легко, да от 4 сильных бойцов с длинными кинжалами кулаками не отмашешься. А ты совсем не готов драться на ножах. Лежал бы ты там на полу, запихивал кишки обратно в живот». «Ты прав, так оказалось бы. И без певицы, а с ней точно. Если бы пошли защищать по пьяни, наверняка там остался бы», — признал правоту приятеля я. И мы с Кроссом уснули. Из заставин свет не мешает спать, уличный шум не доносится почти, организмы требуют отдыха после похмельного пива. Проснувшись, я с удовольствием заметил, что уже пришел в себя совсем и никаких похмельных симптомов не ощущаю. Лежать в уютной кровати и чувствовать себя спасенным гораздо приятнее, чем валяться в покойницкой и совсем ничего не ощущать. Кросс отсутствует, интуиция подсказала мне, что он в поиске пива. Пришло время осмыслить информацию, щедро выданную мне приятелем. Хорошо, что гильдия решила думать обо мне, как о бежавшем из Астрии. Скорее всего, тот же Альси поручил Кроссу намекнуть мне на удобную версию моего появления на стоянке. Так всем проще. Дело обычное и понятное в Черноземье. Говорят, что подготовленный человек может преодолеть горы между Астрией и Черноземьем. Может уйти в ханство, если ему повезет избежать рабства в степи или пустыне. Мало таких везунчиков, но они есть. То есть версия не совсем уж фантастическая, в отличие от моей настоящей истории. Если я начну представляться пришедшим из-за Сиреневых гор, это окажется гораздо опаснее. Зачем пришел? Что вынюхиваешь? Каким языком владеешь? Попробуй ответить правдиво, чтобы поверили. Про храм и все с ним связанное лучше и самому забыть. Не видно пока никого, кто может научить пользоваться такой техникой. И как вернуться на Землю, да еще в свое время. Если не в свое, тогда лучше в будущее. Если оно там есть, это будущее. К великим магам отношение очень негативное после катастрофы, которую они устроили в Черноземье. И самое нехорошее, что может случиться, это если свяжут тебя с ними, тогда все. Тебе конец, если не успеешь удрать. Хорошо все же, что удалось не засветиться в бойне в трактире. Всплыло бы мое имя, и то, что я считаюсь беженцем из Астрии, там бы про меня узнали и мечтали пообщаться, если бы выжил. На суде точно пришлось бы появиться и дать показания. Кросс доложит, конечно, в гильдию, как мы провели ночь и почему не полезли защищать трактир. Думаю, Альс одобрит такое разумное употребление напитков, тем более, что практически невозможно выжить без хоть какого-то умения и фантастического везения в стычке против вооруженных нелюдей, с детства культивировавших убийство себе подобных, культивировавших как развлечение. Вообще без шансов. Интересно, что теперь Грита будет делать. Выступать ей пару недель точно не стоит. Аккомпаниатор погиб, неумело пытаясь защитить девушку. Молодцом оказался. Полез на крутых убийц и расплатился своей жизнью.